Глава четвертая, в которой герой сначала злится, потом немного завидует, а под конец, кажется, сходит с ума. Дом на улице Святых Защитников, куда Малко привез любезно предоставленный жандармерии экипаж, и где, со слов стражи порядка, сняли квартиру его друзья, ему не понравился сразу. Двухэтажный, отделанный мрамором, с белоснежными и почти не потрескавшимися колоннами у входа, новенькими ставнями на окнах, и ярох подери, даже магическим светильником над дверью. Он совсем не выглядел местом, которое по карману бедным студентам. Нет, когда он услышал адрес, то уже начал догадываться, что все плохо. Бедняки на столь претенциозно названных улицах точно не жили, но не настолько же. Проклятие, о чем они думали? Не у всех есть родители, готовые поддержать своих отпрысков звонкими драхмами. Ведь договаривались же. И без того разозленный всеми происшедшими с ним за последние дни событиями, порог дома Малк переступил мрачный, как туча. Машинально изобразил поклон лику Архонта на стене, прошел по хорошо освещенному коридору мимо ряда однотипных дверей и решительно постучал в самую дальнюю, на которой красовался номер 4. Внутри все кипело, он уже был готов сходу выплеснуть на друзей всю накопившуюся злость, но дверь открылась, и через секунду у него на шее повисла визжащая от радости Хилавия. «Малк, наконец-то!» — завопила она, после чего впилась в его губы поцелуй. И распирающий Малка бешенство как-то само собой отступило на задний план. Выронив на пол заметно пострадавший после знакомства с жандармами деревянный чемодан, он неловко облапил подругу и ответил на поцелуй. «Привет жертвам произвола и беззакония!» — нарушил романтику момента голос Талфана. А его толстая, но крепкая рука втянула влюбленных внутрь комнаты. «Как ты жив-здоров? Не похудел?» Хлопнула, закрываясь дверь. Хилавия наконец-то оторвалась от Малка, отступила на шаг и принялась с беспокойством изучать его взглядом. Лишь убедившись в том, что он в порядке, заметно расслабилась и улыбнулась. «Садись и рассказывай», — сказала с чувством, от которого тиски и раздражения на сердце Малка окончательно разжались. «Да чего там рассказывать?» — пробормотал он, скидывая ботинки и проходя к столу в центре комнаты. Та история с наставником опять всплыла. Вот меня и мурыжили. Пустое беспокойство, не более того. «Пустое, не пустое, а на испытание-то опоздал. И в этом году в школу трех святых уж точно не попадешь. Про награду за наши подвиги в поезде вовсе не спрашиваю. Тут все понятно. На нее и без нас желающих полно». Встрял толстяк, усаживаясь перед Малком и наливая ему травяной отвар из кувшина на столе. Затем участливо спросил. «Новую отметку хотя бы не отхватил?» «Не отхватил», — помотал головой Малк вновь мрачнее. Любое напоминание об упущенной возможности попасть в нормальную школу и потерянных деньгах все еще было довольно болезненно. О том, что все могло сложиться еще хуже, он предпочитал не думать. «Ну тогда чего киснешь? Пока тебя не занесли в черные списки, шанс нормально устроиться в этой жизни будет всегда», — разулыбался Талфан, хлопнув Малка по плечу. «Ну же, перед тобой весь мир, брат. Хочешь, жди год и поступай в трех святых. Хочешь, попытай счастье в другой школе. А хочешь, устраивайся на работу и проси там рекомендацию в лучшее реальное училище города. Поверь, потом еще спасибо этим жандармам скажешь, что жизнь твою так изменили». Малк дернул уголком рта, но отвечать ничего не стал. Особенно про реальное училище. Если кому на руку была его неудача, так это Хилави. Она так желала наставить Малка на правильный жизненный путь, что для давления на него не стеснялась использовать даже нынешнюю ситуацию. Талфана и того привлекла в качестве союзника. И эта новая практичная Хилавия Малку что-то не слишком нравилось. «Ладно я, у вас как дела? Поступили?» Потеряв прежний запал, он совершенно не хотел скандалить и постарался сменить тему. «Обижаешь? Как такой красавчик вроде меня может не поступить?» Откинувшись на спинку стула и гулко похлопав себя по животу, самодовольно сообщил Талфан. «Не скажу, что был лучше всех, но...» Договорить ему не дала Хилавия. Пусть едва заметно, но все же неприятно улыбнувшись, она сообщила. «Он еле-еле прошел во внешние ученики. В этом году был неожиданно большой наплыв поступающих, и критерии отбора ужесточили. Кандидатов со слабым даром заворачивали у входа». Малк недовольно скривился. «Последняя могла бы не говорить, сам догадался», — сказал он, постепенно привыкая к мысли, что его золотая мечта выпорхнула из рук и умчалась вдаль. «У тебя как дела?» «Да лучше всех!» — вместо Хилавии воскликнул немного недовольный Талфан, которого лишили возможности похвастать. «У нее самые высокие оценки среди всех, кто проходил испытания в этом году. Про уровень дара вообще молчу. Сферка еще гудела, а из-за Хилавии магистры уже едва ли не дрались. Никак решить не могли, кто эту гениальную девочку в ученики возьмет». «Тебя взяли сразу в личные ученики?» — удивился Малк, повернувшись к подруге. «Слушай, этого балабола больше. Пока только допустили во внутренний круг», — горделиво ответила девушка, немного покраснев. И тут же добавила. «Но с личным куратором». «Да какая разница? Это же...» Не найдя слов, Малк подскочил к Хилаве и крепко обнял. Сердце, конечно, немного царапнуло, что подруга добилась столь многого, а он остался ни с чем, но не более того. Завидовать Малк не умел, тем более завидовать любимой. Ее успеху был действительно рад. Девушка ответила жарким поцелуем, которым она впилась в губы возлюбленного. Затем вдруг отстранилась. На какой-то миг Малку показалось, что она собралась что-то сказать, но передумала и уткнулась носом ему в шею. Так они и замерли. Ярох знает, что чувствовала в тот момент подруга. Малк же не испытывал ничего, кроме нежности и какого-то успокоения, что ли. Все навалившиеся беды и несчастья вдруг показались ничего не значащей ерундой. Появилась вера в то, что он совсем справится и все преодолеет. Кому-то это может показаться глупым и наивным, но Малк в тот момент думал именно так. Разумеется, Талфан попытался испортить момент плоскими шуточками в своем духе. Но на этот раз ни Малк, ни Хилавия на них никак не прореагировали. И толстяку ничего не оставалось, кроме как обиженно отстать. Какое-то время он еще побыл в комнате с влюбленной парочкой, но затем заскучал и ушел в свою спальню. Малк и Хилавия оказались предоставлены сами себе. И тогда все вдруг как-то завертелось, закружилось. Малк и сам не понял, когда и, главное, как они покинули кухню и перебрались в комнату Хилави. Как захлопнули дверь, как упали на кровать и начали срывать друг с друга одежду. В тот момент все казалось каким-то удивительно непривычным, шокирующе новым. Позже Малк сколько ни пытался, но так и не смог разобраться, что именно сделало эту вспышку страсти, столь отличной от всех предыдущих. Сильнейший взрыв чувств, животное, почти демоническая ненасытность, безумное желание раствориться в любимой или любимом, любые эпитеты и сравнения были и будут чем-то пресным и неполным. Впрочем, так ли уж важны слова? Ведь имеет смысл лишь то, что пережитое навеки отпечаталось в памяти обоих, став тем воспоминанием, которое лелеют и хранят как самую великую драгоценность. И плевать, что стало истинной причиной захлестнувшего любовников безумия. Разлука, пережитое испытание или внешняя угроза. Важен итог, и он был прекрасен. «А ты помнишь, как мы познакомились?» — спросила Хилавия, когда накал страсти схлынул, и они оба полностью обессиленные вытянулись в смятой постель. Чтобы лучше видеть лицо лежащего на спине Малка, подруга даже приподнялась на локте. «Это сложно забыть. Интернатовская жизнь никогда мне медом не казалась. Но до того дня драться на ножах как-то не приходилось. Тем более из-за девчонки», — мрачно усмехнулся Мал. И покосился на левый бок, где через ребра шел косой шрам. Еще один красовался на левом бедре и один на правом предплечье. Выглядели они грубо и уродливо. Зашивавший их хирург оказался самым дешевым из тех, кого интернат мог себе позволить. Но Малк был не в обиде. По крайней мере, ему спасли жизнь и не сделали калекой. Остальное неважно. Проклятие. Он ведь тогда всего лишь собрался сходить на торговую площадь, поглазеть на дуэль заезжего бритера и инструктора из местного фехтовального зала. А что в итоге? В итоге стал свидетелем того, как в безымянном переулке два ублюдка домогаются симпатичной интернатовской девчонке из новеньких. И не смог заставить себя отвернуться. Вот только вместо того, чтобы сначала вооружиться или хотя бы поднять шум, он зачем-то полез против мерзавцев с кулаками. Врезал под их одному, затем с разворота влепил кулаком в скулу второму и получил удар ножом в бедро от первого. Никаких законов или правил противники Малка придерживаться не собирались и с готовностью пустили в ход клинки. Пусть не слишком умело, но и было их двое, и даже извлеченный из ножен собственный кинжал Малка не слишком выправил ситуацию. Прежде чем он смог нанести серьезную рану в живот одному из противников, Малк сам оказался залит кровью. И перспективы у него были нерадостны. Если бы на улице внезапно не появился патруль стражи и не повязал дерущихся, Следующий рассвет Малк бы не увидел. Однако на судьбу он тоже не жаловался. Не будь той драки, Малк вряд ли бы сблизился с Хилавией, девчонкой, спасенной из лап уличного отребья, и наверняка не узнал бы пределов своей решимости идти до конца. Той самой решимости, что помогла ему выйти победителем из истории с нападением террористов на поезд и выдержать давление жандармов. «В тот миг ты показался мне едва ли не мифическим героем, пусть не первым святым, но кем-то из тех времен точно», — прижавшись к груди парня, сказала Хилави. «Только в тот миг, а потом...» — рассмеялся Малк, обнимая одной рукой подругу и целуя ее в макушку. «Мне вот как в тот день показалось, что я встретил самую красивую девушку, так мнение своего не изменил». Оба затихли, каждый думая о чем-то своем. Спустя какое-то время Малку даже показалось, что Хилави заснула. Он даже собрался незаметно встать, как девушка внезапно нарушила молчание и заговорила вновь. Только теперь уже без тени игривости и нежности. «Малк, знаешь, а ты ведь так ничего и не сказал, что собираешься делать дальше. Какие у тебя планы, раз школы трех святых не получилось?» Догадываясь, к чему все идет, Малк шумно вздохнул. Опять начинается. Он уже приготовился к очередному раунду бессмысленных споров, но развивать мысль девушка не стала. И потому Малк ответил гораздо спокойнее, чем хотел поначалу. «Ну так и ты, когда зашел разговор про твою инициацию и сферу К, тоже как-то обошлась без подробностей», — хмыкнул он, покосившись на подругу. «А что, тебя интересуют конкретные числа из метрики?» — явно начиная злиться, ответила Хилавия. «Извини, но ничего плохого не думала. Просто решила не травмировать твою гордость. Ну или чего там вам, мужикам, мешает реально смотреть на вещи?» После чего подчеркнуто, скучающим тоном принялась перечислять. «Резерв чуть больше 15 эргов. Скорость восполнения энергии 0,2 эрга в час. Ярко выраженное сродство со стихиями огня и воздуха. Этого достаточно?» «Более чем, Хилави. Более чем», — медленно ответил Малк. Он едва удержался, чтобы завистливо не присвистнуть. Он, конечно, знал, что у подруги есть талант, но всему же есть предел. Она не дочь какого-нибудь старого дома, где большой дар давно уже стал частью родословной. Ее не поддерживает сильная и богатая организация, пестующая таланты. Нет, она дочь мелкого дворянина, и вдруг столь яркое проявление сродства с миром тонких энергий. Магическая система Мритлока, в отличие от других миров, если верить цеху сновидцев, отличалась глубокой проработанностью базовых принципов и понятий. И пусть, когда за дело брались старшие маги, далеко не всегда удавалось понять, в какой именно момент колдовская наука превращается в искусство. Фундамент башни магических знаний имел наукообразный вид. Каждое заклятие требовало энергии, которую во всем мире было принято измерять в эргах. Одного эрга вполне хватало на то, чтобы в течение 4 дней обеспечивать энергией среднюю трехкомнатную городскую квартиру. 5 эргов было достаточно для создания небольшого огненного пульсара, а сотни, при наличии некоторых навыков и знаний, чародей способен сравнять с землей деревню или разрушить небольшой город. Резерв обычного человека, прошедшего инициацию, но так и не получившего права именоваться магом, варьировался от 2 до 6, в редких случаях до 8 эргов. В школы таких неудачников не брали. Сколько их ни обучай, какие ресурсы ни вкладывай, большинство было обречено на прозябание в ранге адепта в течение всей жизни. И то, что таких недомагов все равно называли одаренными, следовало считать едва ли не насмешкой. Низшая планка объема резерва, позволяющая человеку считаться потенциальным магом, равнялась 9 эргам. Высшая равнялась 19 эргам. И за всю историю цивилизованного мира у только-только прошедших инициацию адептов ее зафиксировали всего 1 раз. И принадлежал этот результат самому Архонту, первому святому и спасителю человечества. Так что резерв 15 эргов у Хилавии был заявкой на весьма светлое будущее. Не меньше, чем размер собственного магического резервуара, для мага важна еще и скорость восполнения энергии. Где бы Малк ни читал, везде было написано, что в условиях близости, к местам с высоким естественным фоном магии и без использования тайных искусств, резерв среднего начинающего чародея должен восполняться со скоростью не ниже 1,2 эрга в час. И чем этот показатель выше, тем лучше. Результат Хилавии тут был не столь уж блестящим, но тоже неплохим. Ну и, наконец, 3-й параметр, определяющий потенциал чародея. Это сродство с магией, с каким именно видом колдовских энергий у него наивысшая близость. Вариантов было немного – огонь, вода, воздух или земля. Пневма, которая считалась пятым или первым, смотря как считать, базовым элементом магической системы Амритлока, при анализе дара обычно не учитывалась. Работать с ней могли все маги без исключения, а потому особое внимание обращалось только на стихии. И по этому показателю Хилави проходил, если не как гений, то как неплохой талант точно. И шансы заполучить хорошее тайное искусство были у нее заметно выше, чем у рядового адепта. В общем, как ни крути, а потенциал у Хилавии был огромный. И становилось понятно, почему в глазах у Талфана во время разговора о вступительных испытаниях нет-нет, да и вспыхивали огоньки зависти. Ерох, побери. Малк и сам немного завидовал. «Чего замолчал? Ты что скажешь?» Нарушил повисшую паузу Хилавия, ткнув Малка локтем под ребра. «Если ты про свои успехи, то я в тебе не сомневался. Ты молодец. Если же про мое ближайшее будущее...» Малк тяжело вздохнул. «То у меня есть рекомендательное письмо в Вандалорское общество магов. И я хочу сходить посмотреть, что это за место». «Общество?» Хилави точно ужалили, и она аж подскочила на месте. «Даже не школа?» «Да-да-да. Не нормальная проверенная школа, а какое-то местное то ли объединение магов, то ли цеховой союз, то ли святые знают, что еще», — огрызнулся Мал. «Ничего не говори. Сам все знаю. И про отсутствие перспектив, и про скудные ресурсы, и ограниченный доступ к заклинаниям и тайным искусствам. Но другой возможности стать магом у меня, может, и не появится. Так что...» «Магом? А просто одаренным, без навыков и умений, но с обязательством пожизненно платить ежемесячный налог. 8 эргов стать не хочешь? Моего таланта у тебя точно нет?» Неожиданно зло и раздраженно воскликнул Хилави. «Святые защитники, да сколько можно тебе повторять? Что не для тебя путь мага, не для тебя!» Подруга резко замолкла, повернулась к Малку спиной и уже затем проронила. «А вообще, делай, что хочешь, дурака и святые не исправит». На этом Хилави окончательно затихла, словно и вправду устала пытаться наставить любовника на правильный жизненный путь. Малк тоже не стал отвечать, уже привыкший к подобного рода скандалам. И потому, полежав некоторое время, попросту встал и ушел на кухню. В конце концов, перед сном его ждало еще одно дело. За последние несколько лет ставшее привычной каждодневной рутиной. И нарушать традицию он не собирался. Тем более из-за уже заметно поднадоевшей ругани с подругой. Полная луна заливала комнату мертвенным светом, но для задуманного Малком все еще было слишком темно. Он потратил несколько минут на поиски свечей. Нашел несколько огарков и зажег сразу все, расставив их на столе. Можно, конечно, было обратиться к Талфану или Хилавии, чтобы они активировали висящий под потолком магический светильник. Но лишний раз просить не хотелось. Если удача будет на стороне Малка, то совсем скоро он тоже станет одаренным. Или даже адептом, и активация артефактов перестанет быть для него проблемой. Пока же можно и потерпеть. Принес оставленный у дверей деревянный чемодан, недолго повозился с вечно заедающим замком и, наконец, достал тяжелую, даже на вид угловатую коробку без надписей или гербовых рисунков. Поставил перед собой на стол и с чувством провел по ней кончиками пальца. Затем нащупал две сливающиеся с корпусом кнопки и одновременно нажал. С громким щелчком с одной стороны коробки выдвинулась пара медных окуляров, а с другой открылась панель с 6 миниатюрными верньерами. Малка с облегчением выдохнул. До последнего мгновения он боялся, что хрупкий прибор не пережил знакомство с руками дознавателей жандармерии. Но, кажется, обошлось. Сотню золотых драхм для покупки нового зеркала Друзала он бы точно не нашел. Чего уж там, он и это-то не купил, а в подарок от наставника получил. Пусть старую и уже бывшую в использовании модель, но другие о таком и вовсе только мечтать могут. В памяти всплыли намертво заученные цифры, и Малк принялся крутить верньеры, выставляя нужные параметры прибора. Коробка отозвалась едва слышным жужжанием. Внутри принялись вращаться фиксирующие призмы. Тонкая настройка оптических механизмов – вот то единственное, на что сейчас мог повлиять Малк. Неодаренные не могли управлять прячущейся под непрозрачным корпусом магической фигурой, питающей ее силовым камнем и вспомогательными алхимическими блоками. Наконец, артефакт был готов к работе, и Малк начал финальную стадию подготовки к тренировке. Сел поудобнее, привычно очистил разум от поверхностных мыслей, затем принялся дышать по заданной дождем боли схеме. параллельно концентрируясь на цепочке сменяющих друг друга образов. Так продолжалось какое-то время, может, 5 минут, может, 10, пока он не поймал нужное состояние и не укрепился в нем. Только после этого Малк медленно, не прерывая практики, приблизил глаза к окулярам и заглянул внутрь. Едва перед взором Малка появилась картинка из нескольких вложенных друг в друга магических кругов с вращающимся в центре облаком серебристо-голубого тумана, как все его тело пронзила острейшая боль. Это было так, словно в макушку ударила молния, и раскаленной нитью протянулась до самых пят. И вряд ли нашелся бы человек, который смог бы остаться в такой ситуации совершенно спокойным. Но Малку это удалось. Не то, что требуемое для тренировки состояние не было нарушено. Даже тело его лишь едва вздрогнуло. И было это не следствием какой-то запредельной воли, а лишь побочным результатом занятий, переданными наставником Скумом тайной техникой. Как он обещал, практики дождя находились с болью в особых отношениях. Последствия магического разряда быстро прошли, и Малк принялся выполнять следующий шаг тайной техники. Те самые визуальные образы, на которых он концентрировался в самом начале. Малк начал мысленно переносить из глубин своего разума в центр серебряного облака внутри зеркала. Несмотря на долгую практику и нереальный характер данных действий, каждое такое перемещение вызывало почти физическое напряжение, все нарастающее и нарастающее, грозящее в какой-то миг достичь предела возможностей Малка. Однако это ощущение было мнимым. Для успеха техники требовалось лишь не сдаваться и не отступать перед трудностями, с чем он без проблем справился. И вот тогда практика вступила в финальную, самую тяжелую фазу. Едва последний образ скрылся внутри зеркала, как Малка сначала пронзила еще одна молния боли, затем по нему прокатилась волна иссушающего жара, пока, наконец... Наконец, на энергетические манипуляции не отозвался сам его дух. Перед внутренним взором возникло видение бескрайнего моря песка, иссушенного солнцем и лишенного даже самой примитивной жизни. И как надежда на возрождение, собирающиеся высоко в небе грозовые облака. Картинка была не более чем миражом, реакцией разума на магию, но выглядела она абсолютно реальной. Как стал реальным и дождь, который пролился из туч на пустыню. Вот только состоял он не из капель воды, а словно бы из бесчисленных сгустков боли. Мучительные ощущения затопили все естество Малка. Они буквально пронизывали его с каждой упавшей каплей, привнося что-то новое, вымывая лишнее, попутно причиняя сильнейшие страдания. И чтобы выдержать их, без стальной воли уже было не обойтись. Когда Малк впервые смог выполнить эту технику целиком, тогда еще под присмотром наставника, ощущения были на порядок слабее. Для успешного завершения тренировки требовалось лишь немного терпения. Но преображение духа, фактически его закалка, по задаваемым тайной техникой шаблонам, начиналось с малого. И чем дальше Малк продвигался в практике, тем тяжелее становилось. И пусть Арислан Ском об этом предупреждал заранее, истинных масштабов последствий подобных тренировок никто даже не представлял. Неудивительно, что Талфан воспользовался первым же удобным поводом, чтобы бросить занятия, а гораздо более стойкая Хилавия отказалась от систематической практики. Терпеть такое было попросту невыносимо, чего уж там Малк и сам с удовольствием бы забыл о Ероховом дожде, как о страшном сне, если бы наставник не пообещал, что с этой техникой он сможет стать магом. Дождь боли должен разбить оковы бесталанности для интернатовского пустышки, и ради этого Малк был готов вытерпеть любые муки. Когда все закончилось, Малк осознал себя взмокшим от пота, навалившимся грудью на стол с намертво вцепившимся в зеркало друзала пальцами. Скулы, как всегда, немного побаливали, несмотря на неизбежную в такой ситуации потерю контроля. О том, что кричать нельзя, он всегда помнил и сдерживался изо всех сил. После пережитого внутри все подрагивало, где-то внутри гуляли фантомные боли, так тело отзывалось на пытки духа. Но Малк старательно игнорировал неприятные ощущения, сосредоточившись на уборке прибора. В следующий раз он им сможет воспользоваться не раньше, чем через 4 дня. 10-15 минут, бывает, потратишь, да?» Раздавшийся за спиной саркастический голос Хилавии заставил Малка вздрогнуть. «Еще под настроение. Скажи». Он стремительно оглянулся и увидел подругу в ночной рубашке, прислонившуюся к косяку двери. «Вроде того», — хрипло ответил Малк, неловко пожав плечами. После чего устало спросил. «А что у меня пустышки еще остается?» «Что угодно, только не гробить тебя явно запретными техниками», — холодно ответила девушка и, стремительно развернувшись, направилась обратно в спальню. Уже оттуда Малк услышал. «Скорее бы уж ты в свое общество сходил. Может, хотя бы тогда успокоишься». Сразу после тренировки Малку всегда было сложно сдерживать эмоции. И на языке так и вертелось всякое. Про богатеньких родственников и влиятельных защитников. Про черную звезду, почему-то оказавшуюся в паспорте только у него. Про чересчур расчетливое поведение Хилави. Но ничего из этого так и не прозвучало. И не из-за желания прекратить скандал, а просто потому, что в голову пришла совершенно непривычная мысль. Впервые за все время их отношений Малк вдруг понял, что не способен терпеть некоторые проявления характера своей подруги. Любовь любовью, но всему есть предел, и подруга к этим пределам стремительно приближалась. Столь неожиданное для него понимание в голове не укладывалось. Его надо было как следует переварить. Не то чтобы он хотел с Хилави расстаться, но, ерох побери, обдумать данную перспективу было точно необходимо. Однако спокойно посидеть, взвесить все «за» и «против» не получилось. Краем глаза Малк внезапно выхватил в окне какое-то движение, заставившее его резко обернуться. На какой-то миг показалось, что в свете луны на стекле расплылось изображение проклятого святыми карлика. И Малк тотчас, не раздумывая, кинулся к врагу. Да и какие тут могут быть раздумья после всего связанного с проклятым уродцем? Он уже замахнулся кулаком, чтобы сокрушить призрачного соглядатая, но в последний момент остановился. Ни карлика за окном, ни его бестелесного образа в окне не было. То, что он принял за своего недруга, оказалось мутными разводами на плохо помытом стекле. На всякий случай, открыв створки, Малк выглянул в темноту двора и прислушался. Но предсказуемо никого не обнаружил. Злобный уродец оказался не более чем видением, мороком, измученного переживаниями, истощенного тренировкой разума. И это самое лучшее, на что мог надеяться в данной ситуации Малк. Мысль, что он медленно сходит с ума, Малк решил всерьез не рассматривать. «Демонов прыщ вам на задницу. Да кто сегодня не безумен-то?» «Весь мир безумен», — пробормотал он и чуть громче, чем требовалось, захлопнул окно.